легитимное предпочтение. Данный случай затрагивает очень важный момент стратегии дифференцирования на основе предпочтений. Мнение других людей, принцип общественного свидетельства в действии, усиливается в тех случаях, когда ваши заявления способны выдержать самую строгую проверку. Чем они легитимнее, тем лучше. Если вы сами проводите опрос, не экономьте на квалифицированных интервьюерах. Если вы цитируете чужие оценки, убедитесь, что репутация знатоков чего-то стоит. Для примера можно привести авторитетнейшие рейтинги J.D. Powers и Zagat. Если в вашей конкретной сфере исследования еще не проводились, убедите заняться ими одно из отраслевых изданий. Журналисты получат интересный материал, а победитель – прекрасную возможность, вплоть до публикации результатов следующего исследования, ссылаться на мнение других людей. Влиятельность прессы прекрасно понимал Дэвид Огилви, легенда рекламного бизнеса. «Аудитория читателей статей в 6 раз превышает число потребителей рекламы», – говорил он. «Редакторы продают лучше, чем рекламодатели».